И он добился своего, Бенни Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучном Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенни вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Черный кок с Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, мысленистую Мадеру, сигары с плантаций Пирпанта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, со щуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш. Ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки. Они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «Горько!» и бросали невесте цветы, а она, 40-летняя Двойра, сестра Бенни Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.